Глава третья. В 6 часов я как штык была на ногах, хотя спать легла уже после полуночи. Вечернее происшествие не помешало моему сну, поскольку участвовать в заварухах подобного рода мне приходилось очень часто. Не знаю, сумел ли успокоиться Шишков, я же легла в постель с чистой совестью. Я выполнила все, что было в моих силах. Да, жаль, что бандиты ушли, но вешать нос по этому поводу я не собиралась. Нужно просто взять на заметку, что они весьма хитры, и в будущем иметь это в виду, если, конечно, мне доведется с ними пересечься еще раз. И, признаюсь честно, мне этого очень хотелось. До 7 часов утра я успела и сделать зарядку, и принять душ, и позавтракать, и выпить 2 чашки кофе. Плюс у меня оставался еще самая малая часть свободного времени, так как дети Шишкова отправлялись в лицей к 9. Но из комнаты я вышла уже в 7:30. Эдуард Борисович был в своей спальне, о чем шепотом сообщила мне сидевшая в кухне Алиса, кормившая маленького Илюшку пшеной кашей с сухофруктами. Парень с удовольствием ее уминал, почмокивая ярко-вишневыми губками. «Любит мою кашу», – улыбнулась Алиса. «Я никогда не пользуюсь готовым детским питанием. Всегда варю кашу сама. Хотя все эти баночки очень удобны. Возиться не надо, открыл и порядок. Но все равно там полно химии». Консервантов напихана целая куча. Разве так уж трудно сварить кастрюльку каши? Меня даже удивляют мамочки, пользующиеся всем готовым. Ну ладно бы еще работающие, у них и впрямь дефицит времени. Но ведь даже сидящие все время дома не утруждают себя таким простым занятием. Алиса эмоционально покачала головой и сунула ребенку в рот очередную ложку каши. Пахло ее кашей впрямь очень аппетитно. Я даже повара прошу приходить попозже, «потому что завтрак мы всегда готовим своими силами», продолжала Алиса, вытирая рот малыша влажной детской салфеткой. «Я все равно каждое утро варю что-то для Илюшки. Какая мне разница, сколько положить крупы и молока? Так что получается сразу на всех. Стараюсь, чтобы дети успели до учебы нормально позавтракать. И все, кстати, мою стряпню едят с удовольствием», с гордостью добавила она. «Кроме Алены, правда. Она у нас поклонница фастфуда». Помешана на всех этих пиццах, гамбургерах, хот-догах. А у меня такое ощущение, что они из картона сделаны. «Эдуард Борисович хотя бы спал этой ночью?» – спросила я, выслушав историю о кулинарных пристрастиях домочадцев Шишкова. «Под утро только успокоился», – поведала мне Алиса, убирая тарелку в посудомоечную машину. «Все вставал, курил. Я уж не трогаю его, пусть выспится». Она пытливо посматривала на меня, но не решалась спросить о том, что же случилось прошлым вечером. Может быть, ей запретил супруг, а может, Алиса и не хотела знать подробности, чтобы не разволноваться еще сильнее. Вскоре в кухне появились дети. Улыбчивый Никита, сразу подхвативший на руки младшего брата, и Алена, свысока поглядывавшая то на меня, то на предназначенную для нее тарелку с кашей. «Мама, я это есть не буду», – заявила она. «Ты же знаешь, я слежу за фигурой». Я, не выдержав, усмехнулась. «Конечно, отказ от завтрака в пользу обеда и ужина, состоявшего из страшно калорийных гамбургеров, должен сказаться на фигуре очень положительно, кто бы сомневался». Алена заметила мой скепсис и произнесла в сторону, не обращаясь ни к кому конкретно. «В последнее время хорошую прислугу найти стало практически невозможно. Никакого воспитания, только хамят и суют свой нос в чужие дела». «Ах ты, маленькая дрянь!» – подумала я с сарказмом. «Ладно, я тебе преподам еще и урок аристократизма. Ты можешь поступить на курсы при профессиональном училище номер 19», – повернулась я к ней с благожелательной улыбкой на устах. «Там как раз готовят хороший персонал. Почувствуешь себя настоящим специалистом, и потом найдешь хорошее место. По сравнению с обслугой без специального образования, ты получишь явное преимущество». Проговорив все это с невозмутимым видом, я повернулась к Никите и сказала: «Давай жуй быстрее и выходи во двор, я жду тебя в машине». С этими словами я двинулась к выходу, заметив, что лицо Алены пошло красными пятнами. Она явно хотела сказать мне в ответ что-нибудь обидное, но поскольку она не ожидала от меня отпора, то никак не могла экспромтом придумать какую-нибудь гадость. «Алена», — вмешалась ее мать, желая сгладить конфликт. «Ты лучше собирайся поскорее, тебе же еще надо одеться». Насвистывая простенькую мелодию, я вышла во двор. Охрана была на своем посту, Мой вчерашний знакомый Павел выглядел бледным, уставшим. Поприветствовав коллегу, я попросила его вывести из гаража машину. Для детей и их сопровождающих был предназначен черный джип Toyota. Я с удовольствием заняла водительское место. Вообще-то я не хотела бы иметь собственный внедорожник, который, несмотря на его весомые достоинства перед легковушками, все-таки излишне грузноват и для повседневной жизни не слишком-то удобен. Особенно для одной меня. Мне больше подходит менее габаритная модель, такая, как, например, мой Volkswagen. Но вот поводить такой джип, тут я не против. Никита вышел из дома первым и сел на заднее сиденье. За плечами у мальчика был ярко-красный фирменный рюкзачок. Алена не появлялась долго, видимо, нарочно испытывая мое терпение и стараясь досадить мне хотя бы таким способом. Наконец она соизволила спуститься с крыльца с обычным своим презрительно-высокомерным выражением лица. Она шла намеренно не спеша, воткнув в уши наушники и делая вид, что целиком погружена в музыку. На спине у нее болталась торба, аппликация изображала одну модную молодежную рок-группу. Алена лениво плюхнулась на сиденье, не удостоив меня и словом. Я, мысленно наплевав на нее, молча завела мотор. Где находится 137-й лицей, мне было прекрасно известно, и это избавляло меня от необходимости излишнего общения с норовистой девчонкой. Никита, который явно был куда проще и мягче сестры, сидел тихо и играл на мобильном телефоне в какую-то игру. Было видно, что он в принципе не против того, чтобы завести со мной разговор, но стесняется сделать это первым. Да и особого интереса ко мне он не чувствовал в силу нашей разницы в возрасте. Я довезла детей до ворот школы и лично проследила за тем, как они скрылись за ее дверями. Шишковым было оговорено, что забрать их я обязуюсь ровно в 3 часа дня. Правда, Никита заканчивал занятия на час раньше сестры, но он каждый раз оставался в классе, дожидаясь, пока закончит учебу Алена, и делая в это время домашнее задание. Благополучно сдав обоих детей на попечение школьного персонала, я задумалась. До момента окончания уроков оставалось целых 6 часов, и я считала нецелесообразным торчать здесь все это время. Шишков не говорил о том, что этот интервал времени у меня должен быть занят чем-то строго определенным, и я решила, что это остается на мое усмотрение. Тут я и вспомнила о звонке тети Миле и решила исправить свое вчерашнее упущение. Набрав номер, я услышала расстроенный голос тети. «Что случилось?» – спросила я, заподозрив что-то неладное и мысленно молясь, чтобы этим не оказались проблемы со здоровьем тети Милы. «Женя, у меня такое несчастье!» – упавшим голосом сказала тетя Мила. «Я даже не хочу тебе говорить, чтоб не расстраивать». «Говори!» – потребовала я. Однако тетя продолжала отнекиваться. Выключив телефон, и только после этого выругавшись, я поехала к себе домой. Тетя Мила встретила меня на пороге. Вид у нее был печальный и виноватый. «Ты все-таки приехала, Женечка», – проговорила она. «Ты такая заботливая». «Так, ты врача вызывала?» – сходу перешла я к делу. «Давай вызови его сейчас же. Пусть он выпишет лекарство, а я съезжу куплю. Или лучше давай я сама отвезу тебя в больницу. Возможно, имеет смысл даже полежать в стационаре». «Какую больницу, Женечка?» – не поняла тетя Мила. «У меня ничего не болит». «А почему же ты тогда такая поникшая?» «Потому что вот», – тихо сказала тетя Мила, доставая из кармана уже знакомую мне коробочку. Открыв ее, я увидела купленный вчера тетей крест работы неизвестного мастера неустановленного века. Крест был сломан пополам. Здесь же в коробочке лежали 2 его выпавших бриллиантовых глазка. «Слава Богу!» – облегченно выдохнула я. «Я уж испугалась, что у тебя сердечный приступ. Ты больше меня так не пугай. Подумаешь, побрякушка сломалась». «Да, подумаешь», – с обидой протянула тетя. «Я за него выложила всю свою пенсию. Хотела оставить его тебе в наследство. И тут на тебе, уронила его на пол, а он и сломался». Сердце мое словно вонзились несколько иголок разом. И мгновенно предательски переместились к глазам. Сжав кулаки, я подумала, что если бы мне сейчас попались мошенники, подсунувшие моей добрейшей и наивнейшей тетушке эту дрянь, я бы без всяких угрызений совести обеспечила им скорейшее обретение инвалидности. «Тетя», – ласково произнесла я, постаравшись успокоить и подбодрить ее, как умею, – Я тебя очень прошу, не нужно из-за меня идти на такие траты. Я вполне в состоянии обеспечить себя сама всем, что мне нужно». «Но мне так хотелось оставить тебе что-то обо мне на память», — всплакнула тетя Мила. «Когда меня не станет, ты меня хотя бы вспомнишь». «Прекрати сейчас же об этом», — строго сказала я. «Никому не ведомо знать, сколько он проживет. А ты, я уверена, будешь жить еще долго-долго и спокойно». «Об этом-то я точно позабочусь», — подумала я и спросила. «Как ты говорила, называется ювелирная лавка, в которой ты купила этот крест?» «Да я название, Женечка, и не помню», — промокнув глаза платком, сказала тетя. «Она находится на пересечении Вольской и Новоузенской, справа, в подвальчике». «А тебе зачем?» «Просто буду знать, что там ничего покупать нельзя», — ответила я. «Что ты, Женечка, это просто какая-то ошибка», — испуганно проговорила тетя Мила. «Я уверена, что тот приятный молодой человек и сам не знал, что этот крест фальшивый». «Угу, разумеется», — буркнула я, не желая спорить с тетей, чтобы не расстраивать ее еще больше. «Ты только, пожалуйста, не ходи туда, Женечка», — идя за мной по пятам, попросила тетя Мила. Мои расспросы явно навели ее на вполне оправданные подозрения. «Неудобно». «Конечно, не пойду. У меня и других дел хватает», — поцеловав тетю в щечку, проговорила я. «Все, я побежала». Тетя вышла на балкон и с улыбкой помахала мне рукой. Я вздохнула. «Моя тетя – поистине святое создание. Ее обманули, самым наглым образом кинули, и ей же еще при этом неудобно. Нет, такие люди остались лишь в единичных экземплярах. И поэтому их надо беречь и защищать», – решительно произнесла я, заводя мотор. Но к поездке в ювелирную лавку мне следовало подготовиться. Просто так идти и скандалить не очень-то интересно. Мне хотелось проучить этих козлов как-нибудь поизящнее. Имелась у меня одна штучка, которая могла бы мне помочь, и находилась она в данный момент в моей косметичке, а та лежала в моей комнате в доме у Шишкова. Поразмыслив, я решила, что поехать туда – это лучший вариант во всех отношениях, даже несмотря на дальность расстояния, тем более, что я сейчас на джипе. В итоге минут через 40 я притормозила у ворот дома Шишкова и посигналила. Открыл мне Павел, он как раз собирался уходить домой. Смена его уже давно закончилась. Он сообщил, что Эдуард Борисович уже проснулся, но никуда уезжать не собирается. Кивнув Павлу и попрощавшись с ним, я прошла в дом. Однако вскоре выяснилось, что Павел невольно меня дезинформировал. Когда я поднялась на второй этаж, мне навстречу прошел Эдуард Борисович с телефонной трубкой в руках. Он с кем-то громко разговаривал и был явно раздражен. «А что, без меня никак нельзя это уладить? Ну, как что, я тебя учить должен как?» Возмущался он. Я открыла дверь и прошла к себе, так как в срочном общении с клиентом не нуждалась. Однако Эдуард Борисович нарушил мое уединение через пару минут. Постучав, он вошел и спросил. «Женя, вы не могли бы поехать со мной в комплекс?» «А что такое?» «Да там какой-то кипиш поднялся. Мне сейчас Гена Михайлов позвонил. Попросил срочно подъехать. Это ненадолго. До 3 часов мы 100 раз успеем вернуться». «Ну что ж, поехали», – пожала я плечами. Так как шишковский автомобиль со вчерашнего дня оставался на стоянке, мы отправились в комплекс на Тойоте, на который я разъезжала утром. Когда мы уселись, я спросила. «Эдуард Борисович, что вы мне можете рассказать о вашем соседе Лопатине? Чем он занимается и какие у вас с ним отношения?» «Нормальные», – пожал плечами Шишков, – «соседские. Собственно, больше нас ничто и не связывает. У Витька свой бизнес, авторынок». Какой именно авторынок, Шишков не уточнил, но я поняла, что Виктор Андреевич явно не подержанные машины продает. «А вы что, ищете какую-то связь со мной?» – покосился на меня Шишков. Похоже, я наступила на его больную мозоль. «Скорее, с другими происшествиями», — призналась я. Эдуард Борисович вопросительно посмотрел на меня. «Я думаю обо всех этих ограблениях», — пояснила я. «Может быть, их что-то объединяет? Какой-то общий момент, который к вам лично вообще не имеет отношения? Это могло бы означать, что вы все-таки находитесь в относительной безопасности». Шишков подумал и ответил. «Нет, вряд ли. Ничего мне не известно такого, что как-то выделяло бы этих пострадавших из категории всех прочих тарасовских бизнесменов. И каких-либо особых черт у них нет. Вернее, они есть, конечно, потому что все мы люди разные. Но все же некий определяющий общий момент отсутствует. Да и нет его, скорее всего. И все тут ясно. Бандитам просто нужны бабки. Они грабят тех, у кого есть деньги. Все просто. Все просто, повторила я, следя за дорогой. Возможно, вы и правы. Вскоре мы подъехали к зданию торгового комплекса «Пульсар». Я проехала вверх по наклонному пандусу и остановилась на одной из площадок. Шишков, прежде чем выйти из машины, достал сотовый телефон и, набрав номер, спросил. «Гена, ну что там?» Он поглядел на окна комплекса. Все они были закрыты. Четыре нижних этажа занимал огромный рекламный плакат, изображавший счастливых детей и их родителей, отоварившихся в «Пульсаре», а в окнах верхних этажей висели плотные жалюзи. Собеседник что-то ответил Шишкову, причем эта информация явно не обрадовала моего клиента. Он все заметнее хмурился. Наконец он буркнул в трубку. «Хорошо, я поднимаюсь». Убрал телефон и хмуро сказал мне. «Пойдемте». Шишков повел меня не к центральному входу, а к боковому. Он был закрыт для прохода посторонних. Отперев дверь своим личным ключом, Шишков первым прошел в здание, размашисто прошагал к служебному лифту и нажал на кнопку вызова. Дверцы распахнулись, и лифт повез нас наверх. Правда, всего лишь до второго этажа. Еще находясь в лифте, я услышала какой-то гул. Когда мы вышли из кабины, гул усилился. Составляли его множество голосов, как мужских, так и женских. Причем почти все эти голоса звучали возмущенно. Особенно выделялся чей-то высокий голос, то и дело переходивший в визг. Мы вышли из-за угла, лицо Шишкова приобрело сосредоточенно непробиваемое выражение, и увидели толпу людей в длинном коридоре. В центре толпы стоял высокий широкоплечий мужчина с грубоватым лицом. Одежда его была очень дорогой. Сразу стало ясно, что одевается он в фирменных магазинах, а в своей вотчине, то есть в «Пульсаре», не покупает даже носки. И тем не менее, то ли у него отсутствовал вкус, то ли внешность его была не слишком-то изящной, однако этот мужчина в своем модном прикиде отнюдь не производил впечатления элегантного джентльмена. Костюм от Гуччи сидел на нем, как седло на корове, ботинки были заляпаны грязью, а жесткие волосы упрямо топорщились на макушке. Он что-то втолковывал разгневанной толпе, пытаясь ее утихомирить. Тон его оказался под стать внешнему облику, то есть не был излишне ласковым. Толпа не очень-то внимала доводам и стояла на своем. Обладательница визгливого сопрано оказалась бойкой женщиной, лет 40 с небольшим, довольно-таки крепкого телосложения. Одета она была в обтягивающие лосины и свитер. Она размахивала какими-то бумажками прямо перед лицом мужчины и, вытаращив глаза, подведенные ярко-голубым карандашом, явно готовилась броситься на него в атаку. «Я вам уже говорил, что повышение цен на аренду помещений связано с повышением суммы налога на недвижимость», повышая голос, явно в сотый раз подряд объяснял мужчина. «Мы с этого ничего не имеем. Все, что вы нам якобы переплачиваете, отправляется в федеральную казну». «Знаем мы, какая у вас казна», выкрикнул пожилой дядька простоватой наружности. «Один карман-то общий». Толпа возбужденно загудела, поддерживая простоватого оратора. Шишков решительно двинулся вперед. При виде его толпа невольно расступилась и замолчала. «Добрый день», — с холодной вежливостью произнес Шишков. «По какому поводу митинг?» Широкоплечий мужчина, видимо, Гена Михайлов, открыл было рот, но его перебил мужичок, бросивший ему в лицо обвинение в коррупции. «А вы как будто не знаете, по какому», — эмоционально воскликнул он. «Мало того, что вы цены просто грабительски установили, так еще и не отрабатываете эти деньги. За что мы вам платим? Никакой же безопасности!» Шишков терпеливо подождал, когда толпа накричится и все утихнут, после чего спокойно повторил вопрос. «Так что же случилось?» «Склад ограбили», — заявила женщина, разрисованная голубой подводкой. «Сегодня мы пришли на работу, а замок вскрыт, и куча товаров пропала. А вы арендные цены подняли на прошлой неделе. За что, спрашивается? Мы вынуждены отдавать вам больше половины заработка. Нам так торговать невыгодно. Впору на улицу идти. На лотки и то больше прибыли получим». «Ну так идите на лотки», — пожал плечами Михайлов и отвернулся. «И пойдем!» – запальчиво выкрикнула женщина. «Сейчас ведь не зима, перебьемся как-то, а к следующей зиме что-нибудь придумаем». «А чего именно вы от меня хотите?» – спросил Эдуард Борисович. «Чтобы вы порядок навели и перестали наглеть!» – услышали мы чей-то возглас. Вновь вмешался Михайлов, причем сделал он это с грацией слона в посудной лавке. «Я никого насильно не держу, а свои порядки можете устанавливать в другом месте». Шишков бросил на приятеля быстрый взгляд, понимая, что таким хамским тоном он сейчас окончательно испортит ситуацию. «Я уже была готова проявить инициативу и вмешаться». Но тут двери служебного лифта вновь плавно разъехались, и в коридор легкой пружинищей походкой прошел высокий русоволосый мужчина с волнистыми волосами, уложенными в модную прическу с помощью геля. Вот он-то сразу показался мне образцом стиля и элегантности, в отличие от Михайлова. Мужчина был в щеголеватом костюме, и вообще весь его вид имел налет некоего пижонства, но без излишеств. Держался он с большим достоинством. Во многом этому способствовала его отличная выправка, словно в прошлом он был офицером. Модные черные туфли, немного не по сезону, слишком легкие, и их лак сверкал так, что в туфлях можно было увидеть свое отражение. Даже удивительно, как ему удалось сохранить их чистоту в такую погоду. Разве что он прилетел сюда на ковре-самолете. «Олег Николаевич, добрый день», — обратился к нему Шишков. «Ясно, это упомянутый как-то Шишковым Олег Золотарев, который скромно владел всего лишь несколькими помещениями на нижних этажах комплекса». «Добрый», — Золотарев улыбнулся сразу всем, улыбкой. В нем плескалось поистине просто море обаяния. Его голубые глаза лучились добротой и даже сочувствием. «Что это, мол, вы, ребята, из-за какой-то ерунды сами портите себе настроение?» И я невольно подумала, как он поведет себя в сложившейся обстановке взаимного недружелюбия. Небось, быстро утратит свой лоск и перейдет на тон, подобный резкому тону Михайлова. И тогда через пару минут нам придется отбиваться от разъяренной толпы. Я заметила, чуть левее от нас сбилась в кучку группа вьетнамских торговцев. Мрачно сверля хозяев здания узкими глазами, они что-то негромко обсуждали на своем языке. Отдельные фразы, долетавшие до моих ушей, и впрямь походили на щенячье тявканье. Вид этих вьетнамцев отнюдь не отличался теплотой и дружелюбием. Наконец, один из них, маленький, но шустрый, шагнул вперед и на ломаном русском языке обратился к Шишкову. «Склада обокрали?» – заговорил он. «За товары кто платить будет? 3 коробка пропало. Джинса, платья. На 50 000 пропало. 5 дней назад мы платили, аренда, охрана». Вьетнамцы явно были недовольны тем, что Шишков и остальные владельцы комплекса на правах хозяев односторонней порядки повысили арендную плату, раз, и тем, что сегодняшней ночью ограбили склад в торговом комплексе, несмотря на то, что все торговцы исправно внесли плату на содержание охранников. На подмогу красноречивому вьетнамцу потянулись его соотечественники и впрямь напомнившие мне маленьких тараканчиков, снующих во все стороны. Русские торговцы тоже не оставались в стороне, и через несколько секунд я, Шишков, Михайлов и Золотарев оказались в плотном кольце возмущенных людей. «Вы чего от нас-то хотите?» – не скрывая своего раздражения, спросил Михайлов. «Товара хотим», – засверкав глазами, залопотал вьетнамец. «Товара нет, деньги давай назад». «Отдавай деньги», – дружный хор голосов послышался со всех сторон. Я заметила, что у Михайлова задергалась щека, хотя он изо всех сил старался не выдать людям свое состояние. Собрав всю волю в кулак, он произнес властным тоном. «Значит так, денег никаких я вам обратно не отдам, просто потому, что у меня их нет. Все суммы я передал по назначению, в налоговую и охране. Если у вас есть претензии, вот им их и адресуйте». И он демонстративно отвернулся в сторону. Вьетнамцы из всей этой тирады поняли только то, что денег им никто не вернет, равно как и товар. И такой поворот дела их явно не устроил. Они заговорили дружно, разом, на странной смеси всех известных им языков. Поднялся невообразимый писк. Казалось, что вокруг нас толпятся уже не щенки, а целая стая бездомных котят. Шишков предостерегающе поднял руки вверх. Вьетнамцы, продолжая пищать, наступали на нас, оттесняя администрацию и меня вместе с ними к стене. Неожиданно я заметила, как один из них, самый тихий на вид, полез в карман и вытащил оттуда ножик. С ненавистью глядя на Шишкова, Он занес его высоко над головой и тут же выронил на пол. Я в стальной хватке сжала его запястье, заставив этого типа завизжать от боли и выпустить оружие. Едва лишь нож оказался на полу, как я нагнулась и, подняв его, быстро убрала в свой карман. Оставлять его так лежать или просто отбросить ногой в сторону было бы весьма опрометчиво с моей стороны. Слишком большая собралась толпа, все были взвинчены, неизвестно, как у кого сработали бы напряженные до предела нервы. Однако на наше счастье появление этого ножа и моя реакция как раз охладили пыл толпы, а не наоборот, как я опасалась. Простоватый мужичок, по всей видимости, торговавший каким-нибудь хозяйственным инвентарем, выглядел озадаченным. «Мужики, хорош, хорош!» – заговорил он, двинувшись к вьетнамцам. «О, Господи!» – испуганно ойкнула визгливая мадам. И тут заговорил щеголь Золотарев. Он обвел глазами толпу, оценил ситуацию и, видимо, решил, что настал его час вмешаться. Золотарев примирительно поднял руки, подражая Шишкову, и решил взять на себя функции по урегулированию конфликта. «Господа предприниматели, ребята!» – улыбнулся он. «Ну что за варварские методы? Разве так решают деловые вопросы? Давайте говорить по-человечески». «Давайте, давайте!» – послышались реплики с разных сторон. Золотарев поправил блестящий галстук и продолжил свою убедительную речь. «Если вы собираетесь арендовать другое здание, вы ничего не выиграете. Поверьте, цены поднялись повсеместно, нигде не осталось дешевой аренды. Увы, таковы реалии нашего жестокого времени. Как с этим справляться?» «Да, как? Как?» – хором вопросила толпа. Золотарев расправил плечи и продолжил. «Ну, видимо, стоит подумать о том, на чем стоило бы сэкономить, это раз. Может быть, на затратах на дорогу или поискать другие места закупок товаров. Во-вторых, можно немного поднять собственный доход, увеличив цены на товары. Что поделаешь? Раз все вокруг дорожает, то и потребитель должен платить больше. Это же справедливо!» Лицо Олега Николаевича выражало праведное возмущение. Он говорил столь проникновенно, что каждый слушатель невольно чувствовал, насколько глубоко господин Золотарев погружен именно в его личные проблемы. Как он сочувствует всем предпринимателям в целом и каждому в отдельности. И что самое удивительное, ему сейчас верили. Народ внимательно слушал Золотарева, уже не выражая столь бурного и агрессивного протеста. «Далее», – изрек он, – «по вопросу ограбленного склада. Господа, это, конечно, весьма прискорбно, но тут нашей с Эдуардом Борисовичем и Геннадием Юрьевичем вины нет. Совершенно никакой». Шишков, важно нахмурившись, кивнул, как бы подтверждая слова Золотарева. Михайлов предпочел помалкивать, и это было лучшим, что он мог предпринять. «Идти в полицию, как вы понимаете, бесполезно», – Золотарев скосил глаза на вьетнамцев. «Вас там даже слушать не станут. В лучшем случае просто дадут пинка. А в худшем просто вышлют из страны. Вы же сами понимаете». Как ни странно, но, судя по насупленным лицам вьетнамцев, они действительно понимали смысл речей Золотарева, несмотря на то, что по-русски с грехом пополам могли связать лишь два слова – деньги и товара. «Но мы, конечно же, не оставим это происшествие безнаказанным», – повысил голос Золотарев, заметив, что предприниматели славянских национальностей готовятся активно ему возразить. «Мы строго взыщем с охраны», – заявил он, не уточнив, впрочем, что взыскание это обязательно будет иметь под собой конкретную финансовую основу. «Подключим своих специалистов, и они постараются в кратчайшие сроки раскрыть это ограбление. К тому же мы усилим охрану и поменяем замки». Золотарев перевел дух и откашлялся. «В конце концов, все в скором времени устаканится и придет норму. А если вы все-таки надумаете арендовать другое помещение, на что вы, конечно же, имеете право, то, поверьте мне, вы от этого только проиграете. Здесь у вас уже имеется проверенная, постоянная клиентура», — принялся загибать он пальцы. «Люди знают, где какой отдел расположен, знают, что такой-то товар можно купить только в пульсаре, и безошибочно едут сюда, чтобы приобрести все нужное разом. А где они вас будут искать в другом случае? По всему городу бегать? Они просто сменят место для осуществления своих покупок, и вы лишитесь клиентов. А так все останется по-прежнему, и вы очень быстро восстановите эту брешь в вашем бюджете. Это я вам как экономист по образованию говорю», – добавил он, и обезоруживающе улыбнулся, закончив этот убедительный спич. Я заметила, что настроение толпы заметно изменилось с момента, когда мы с Шишковым только появились в коридоре. Предприниматели, явно растерявшие свой боевой настрой, вздыхали, переминались с ноги на ногу и тихо переговаривались между собой. Суть их речей сводилась к тому, что торговли вечно так, то густо, то пусто. Ничего, переживем, бывало и хуже. Дай бог, может и правда найдут грабителей. В целом же настроение их стало вполне мирным, и я невольно восхитилась Золотаревым. Нужно обладать поистине природным талантом, чтобы настолько умело разрулить казавшуюся безнадежной ситуацию. У Шишкова это вряд ли бы получилось, не говоря уже о Михайлове. Тот своей этической неуклюжестью только усугубил бы конфликт. И неизвестно, чем бы тогда вообще дело кончилось. Не исключаю, что дракой и поножовщиной. Золотарев, поняв, что сейчас ему лучше всего быстренько ретироваться с места событий, еще раз улыбнулся, пожелал всем предпринимателям удачной торговли и направился к служебному лифту. За ним пошел и Шишков в моем сопровождении, а позади Михайлов, похоже, изрядно озадаченный тем, что все кончилось так быстро и мирно. Выйдя из здания, Золотарев облегченно перевел дух, вытащил из нагрудного кармана наглаженный батистовый платочек и промокнул им лоб. Шишков, наконец, позволил себе слегка расслабиться и, покачав головой, произнес как бы в сторону. «Сволочная работа! Сверну весь рынок чертовой матери! Открою спортивный комплекс! Толку больше будет!» «Не спеши, Борисыч!» — посмеиваясь, произнес Золотарев. «Успокойся, скоро все придет в норму». «А я бы вообще их взорвал всех!» Неожиданно взорвался Шишков, который и так все последнее время находился на нервах. «Вместе со всеми шмотками! И так уже эти китайцы весь мир заполонили, дерьмом своим всех кормят. И мы его берем, как дураки!» «Это китайцы, а у нас вьетнамцы», — поправил его Михайлов. «Один черт!» — буркнул Шишков. «Нужно знать своих кормильцев, Эдуард Борисович», с насмешливой назидательностью произнес Золотарев. Затем он пожал своим компаньонам руки, небрежно распахнул дверцу сверкающего ярко-красного спортивного Феррари и легко стартовал с места. Шишков и Михайлов не спешили расходиться. Геннадий Юрьевич поглядывал на свой громоздкий Мерседес, больше похожий на микроавтобус. Думаю, габариты своей машины Михайлов также подбирал из соображений престижа, поскольку ему даже на пару с супругой хватило бы и более миниатюрного автомобиля, тем более, что у его жены наверняка имеется собственное авто. Неожиданно на дороге показался черный BMW. Он лихо вырулил на площадку и, проехав несколько метров, остановился прямо перед нами, как вкопанный. Михайлов невольно сделал шаг назад и выругался. Из приоткрывшегося окна высунулась квадратная физиономия и осклабилась в улыбке. «Здорово, мужики!» «Хруст, дурак, что ты делаешь?» – прикрикнул на него Михайлов. «Что, испугались?» – спросил Хруст, грузно выбираясь из машины. Он вальяжно подошел к нам и поочередно протянул мужчинам руки. «Ну, что там?» – спросил он. «Серьезный кипиш?» «Да нет уж, все разрулили», – махнул рукой Шишков. «Обошлось». «А-а», – протянул Хруст. И мне показалось, что он не очень-то доволен таким поворотом событий. Судя по его лицу, а также по размерам кулаков, человек этот рад был пустить их в ход при любой возможности. «Так что, можно разъезжаться?» Шишков кивнул было, но вдруг спросил. «Про Витька слыхал?» «Да», — ответил Хруст, — «совсем распоясались, гады, прямо как в 90-е». «Новостей никаких не слыхал?» — продолжал расспрашивать Шишков. «Нет, но я уверен, что это залетные какие-то. Пощиплют наших и фьють. Ищи их, свищи не найдешь. Страна большая, а с такими бабками где хочешь укрыться можно. К тому же неизвестно, сколько они еще нагрести успеют». «Типун тебе на язык!» — в сердцах произнес Шишков. «Еще накаркаешь!» «Каркай, не каркай, ребята лихие!» «Помяни мое слово, Борисыч, не возьмут их!» — покачал головой Хруст. «Почему же?» — не выдержав, мешалась я. Уязвленное самолюбие не позволило мне промолчать. «Вчера, к примеру, они почти что оказались в руках ОМОНа». Хруст снисходительно взглянул на меня. «Почти», — поднял он палец. «Промашки бывают у всех, даже у таких серьезных ребят. А что они серьезные, они уже показали. Так что остыньте, девушка, не возьмут их. Вы лучше охрану усильте и Эдуарда Борисовича берегите». «Вы себя поберегите», — окончательно разозлилась я, так как Хруст своими умозаключениями о неуловимости залетной банды невольно вызвал в моей душе досаду по поводу моего вчерашнего упущения. Я отдавала себе отчет в том, что на самом-то деле вполне разделяю его сомнения, и от этого разозлилась еще пуще. «Ладно, ладно», — примирительным тоном произнес Шишков, — «поехали домой. Скоро уж и детей забирать». «Я прямо сейчас поеду», — сказала я. «Нет смысла круги по городу нарезать. А вы, наверное, хотите свою машину забрать?» «Обязательно», — кивнул Шишков. «После всего этого бардака я ее тут не оставлю. Я вообще удивляюсь, как они ее не сожгли». «Ну, бывай». Хруст попрощался с Шишковым за руку, кивнул отошедшему в сторону Михайлову и в развалочку пошел к своему БМВ. «Эдуард Борисович», — остановила я Шишкова, раздумывая над его последней фразой. «Вам не приходило в голову, что это и был налет на вас?» «Конечно, на меня. На кого же еще?» — изумленно поднял брови Шишков. «Ну и на Генку с Олегом». «Я не об этом. Я просто думаю, не делали это рук тех же бандитов?» На лице Шишкова отразилось еще большее изумление. «Вряд ли, конечно, они за одну ночь отправились в два разных места», — торопливо добавила я. «Но нам же неизвестен состав их банды. Может быть, их больше 10 человек. Пятеро отправились к Лопатину, а остальные сюда. Одним выстрелом они убили бы двух зайцев. Вы знаете подробности ограбления склада?» «Да, мне Михайлов рассказал», — ответил Шишков. «Нет, я не думаю, что это они. Во-первых, это самая обычная кража со взломом. Просто сорвали замок и вынесли товар. Скорее всего, кто-то из своих это сделал. Могли вообще с вечера все унести, а замок потом раскурочить для отвода глаз». «Но в некоторых случаях тоже происходили просто кражи со взломом», — напомнила я ему. «Они же не всегда действовали так нагло, как вчера. Залезали в дома и в отсутствие хозяев. А что во-вторых?» «Да сумма, на которую они взяли товар, не слишком-то высока. Ну, может, пара сотен, ну три». «За одну ночь неплохой навар», — возразила я. «И потом, может быть, они рассчитывали взять больше. Думали, что тут на гораздо большие суммы можно украсть». «Да зачем им это барахло? Куда им его девать?» — эмоционально заговорил Шишков, разводя руки в стороны. «Их интересуют деньги, наличка. На ней ведь не написано, чья она. А на этом товаре можно и погореть. Зачем им лишние заботы? Им нужно придумать, как бы поскорее свалить отсюда. Что они в спешном порядке все это добро станут распродавать?» В словах Шишкова была своя логика. Скорее всего, он действительно прав. И эти преступления не связаны между собой. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. «Эдуард Борисович, кто такой этот Хруст?» — спросила я. «Он тоже ваш совладелец?» «Нет, у него свой бизнес», — покачал головой Шишков. «Он многими вещами занимается. Просто когда мне Генка сообщил о наших проблемах, я решил ему позвонить и попросить приехать. Он у нас вроде тяжелой артиллерии, на всякий пожарный», — засмеялся он. «Понятно. А Золотарев?» «Олег в брокерской компании работает, он из интеллигентной семьи, а мы так, плебеи», — вновь засмеялся Шишков. Я не намерена была подтверждать, что в его шутке есть доля истины. Вместо этого сообщила, что отправляюсь в лицей. Лучше уж подожду выхода детей перед входом, нежели опоздаю. Шишков кивнул мне и пошел к своей машине. Мы выехали с парковки один за другим и разъехались в разные стороны. Детей я встретила, благополучно доставила домой и направилась в свою комнату. Мне уже очень хотелось есть, и, открыв холодильник, я вытащила оттуда нарезку ветчины и пресные хлебцы. Соорудив пару бутербродов, я быстро их жевала. «Женя!» – постучалась ко мне в дверь Алиса. «Спускайтесь обедать, мы уже закончили». «Спасибо, я еще не хочу есть», – откликнулась я. В доме Шишковых было так заведено, что хозяева трапезничали отдельно от обслуживающего персонала. Охрана, повар, водители обедали после того, как члены семьи освобождали кухню. Это можно было считать вполне разумным шагом, поскольку штат их обслуги был достаточно велик, и какой бы просторной ни была шишковская кухня, все-таки такое количество обедающих было бы уже перебором. Исключение составляла только няня, работавшая у Шишковых много лет и помогавшая им растить еще Алену и Никиту. Она садилась за стол вместе с хозяевами, попутно помогая им кормить маленького Илюшку. Доев бутерброды, я подумала о том, что мне не дает покоя мысль обратиться к своим знакомым в полиции и узнать у них, как продвигается дело по поимке банды грабителей. Ожидать, что майор Журавлев поделится со мной всеми нужными сведениями, а также и своими соображениями, было бы наивно. Он практически не знал меня и мог считать кем угодно. Зачем ему лишняя утечка информации? Перебрав мысли на своих знакомых в этих сферах, я остановила выбор на Станиславе Романенкове. Стас работает в управлении по борьбе с организованной преступностью. Он наверняка должен быть в курсе столь громкого дела. И даже если он ничего мне не расскажет, то, по крайней мере, порекомендует кого-нибудь грамотного. Я набрала номер Станислава. Его телефон был отключен. Удивившись этому обстоятельству, я послушалась совета автоматического оповещателя и повторила попытку позднее. Результат оказался тем же. Пришлось мне временно отложить эту затею. Потянулись однообразные дни. Утром я отвозила Алену и Никиту в школу, сквозь зубы парируя неуклюжие словесные выпады девчонки. Затем терпеливо ждала их несколько часов или посвящала это время собственным делам. Потом забирала их и сопровождала обратно домой. Вечером, по приказу Шишкова, вся семья находилась дома, в полном составе. Это очень сильно злило Алену, и она всячески старалась заставить отца изменить свое решение. Однако Шишков оставался непреклонным, и в этом я была с ним солидарна. Никита к своему вынужденному заточению относился абсолютно спокойно, просиживая все вечера за компьютером. Кажется, он вполне заменял ему живых собеседников. Тем более, что уж для общения-то интернет представляет огромное количество возможностей. Что касается Алисы, ее время и внимание и вовсе были поглощены маленьким отпрыском, так что она, похоже, совсем не тяготилась создавшимся положением вещей. Шишков кому-то звонил, читал, спал, смотрел телевизор. Мне же совершенно нечего было делать. Днем еще куда ни шло, но когда я и дети возвращались в Алексеевку, до вечера я была предоставлена самой себе. С одной стороны, это было здорово, но, во-первых, свобода эта была лишь условной, поскольку делать, что хотела, я могла только в границах помещений коттеджа Шишкова. Во-вторых, мне вообще быстро надоедает безделье. Фильмы, скачанные Аленой, я пересмотрела уже все, даже те, которые в хорошие времена просто проигнорировала бы. Я даже ужесточила режим ежедневных спортивных тренировок и увеличила их продолжительность, поскольку всерьез опасалась, что от долгого лежания перед телевизором с полным холодильником под боком, я недели через две перестану пролезать в дверь. И Шишкову придется поменять интерьер, чтобы пользоваться моими услугами телохранителя и в дальнейшем. Если, конечно, я буду в состоянии их выполнять. Но шутки шутками, а в плане налетов и нападений все было тихо. Удар, нанесенный бандитам во время их атаки на дом Лопатина, оказался весьма существенным для них. Это позволяло предположить, что состав банды не столь уж велик. Двое убиты, один серьезно ранен. Сколько их там осталось-то? По поводу раненого мной автоматчика майор Журавлев распорядился провести проверку по больницам и поликлиникам, в том числе и платным, в надежде, что в одной из них и обратился этот бедолага. Однако прошло уже около недели, но ни в одной из медицинских организаций не было зафиксировано случаев подобного обращения за медицинской помощью. Честно говоря, мелькала у меня мыслишка, что бандиты, после того, как им столь существенно пощипали перья, просто скрылись из города. И эта мысль была палкой о двух концах. С одной стороны, это здорово, значит, жителям нашего города больше ничто не угрожает. С другой, это означало бы, что преступники так и остались безнаказанными. И в любой момент их вновь потянет на очередные кровавые подвиги. И неизвестно, в какое время и в каком месте это случится. В один из таких длинных пустых вечеров, измаявшись от скуки до предела, я покинула свою комнату и отправилась на экскурсию по дому. Экскурсия была лишена какой бы то ни было концепции. Я просто бесцельно бродила, в поисках хоть какого-нибудь развлечения. Проходя мимо комнаты Никиты, я невольно вздрогнула, потому что услышала звуки стрельбы. И только в следующий момент я поняла, что это строчит виртуальный автомат. Мальчик играл в свою любимую игру на компьютере. Неожиданно автомат умолк, раздался вздох отчаяния. Так как дверь была приоткрыта, я позволила себе войти в комнату, спросив: «Можно?» Никита, естественно, сидел за компьютерным столом и огорченно смотрел на монитор. Его герой в медленном темпе падал на землю после взрыва гранаты противника. «Пожалуйста», — пожал он плечами, хотя было очевидно, что мое общество ему параллельно, как изъясняется современная молодежь. Я взяла стул и уселась рядом с ним. На экране висела игра Antares Game. Довольно древняя игрушка, наподобие Counter-Strike. Я прошла ее еще лет 7 тому назад, а появилась она и того раньше. Тем не менее, благодаря увлекательному сюжету и хорошей графике, она по-прежнему пользовалась любовью у любителей из самых разных поколений. «В чем проблема-то?» – ненавязчиво поинтересовалась я у мальчика. «Да вот, 5-й уровень никак не могу пройти!» В сердцах поделился он со мной своими огорчениями. «И главное, не могу понять, чего ему надо, почему меня каждый раз убивают?» «Хочешь, помогу?» – предложила я. «Пожалуйста», – сказал он, недоверчиво глядя на меня. Я взяла мышь и загрузила игру по новой. За 10 минут, на глазах у изумленного Никиты, я перемочила всех монстров и благополучно перешла на 6-й уровень, столь вожделенный для мальчика. Сделав победный клик мышью, я повернулась к Никите. Мальчишка смотрел на меня во все глаза. «Здорово!» – восхищенно протянул он. «Да ну, ерунда!» – возразила я, возвращая ему мышь. «Ты когда-нибудь в Counter-Strike играл?» «Нет», – ответил он. «Неудивительно», – усмехнулась я. «Ее нет в свободной продаже. Даже в интернете эту штуку найти очень трудно. В общем, развлекайся». Я поднялась было, но Никита остановил меня. «Постойте, пожалуйста, научите меня так классно играть», – попросил он. «Ну, давай», – усмехнулась я, возвращаясь обратно. Баталия наша продолжалась часов до 10 вечера, пока в комнату не вошла Алиса и не сообщила, что вообще-то уже пора ложиться спать. «А вы даже не ужинали», – попеняла она нам обоим. «Мам, ты не представляешь, как клево Женя играет!» Возбужденно блестя глазами, Никита обернулся к Алисе. «Супер!» «Могу сказать, я очень рада тому, что у тебя появился настоящий, а не виртуальный друг», заметила Алиса, смерив меня внимательным взглядом. «Ладно, Никитон, давай на сегодня заканчивать», поднялась я. «Тебе и правда пора спать». «А вы завтра придете вечером?» «Если получится», уклончиво ответила я. На следующий день я и Никита снова резались в онлайне в Antares Game, уверенно переходя с уровня на уровень, зарабатывали в копилку Никиты дополнительные очки и повышали характеристики его героя. Парень был просто счастлив, но им не было приятно развеять свою скуку с пользой. В итоге, этим простым способом я заслужила уважение мальчика. Он был намного младше меня и отныне смотрел на меня, раскрыв рот, ходил за мной хвостиком по всему дому и приставал с просьбами научить его драться и стрелять по-настоящему. Я вовсе не была уверена, что его родители придут в восторг от этой идеи, и каждый раз под благовидным предлогом отказывалась выполнить его желание. Алена то и дело бросала на нас с Никитой ревнивые взгляды, но не делала ни малейшей попытки как-то наладить со мной отношения. Я, собственно, тоже не настаивала на нашем с ней сближении, поскольку искренне полагала, что работаю в доме Шишковых уже последние дни. Спокойная обстановка в городе способствовала возрастанию моей уверенности. Однако эти тишь да гладь закончились внезапно, в одночасье. Не успела я вечером поужинать, сидя перед телевизором, и уже собиралась позвонить Никите и спросить, готов ли он к бою, как демонстрировавшийся по местному каналу кинофильм внезапно был прерван экстренным выпуском новостей. Диктор сообщил, что сегодня около 5 часов вечера неизвестная банда совершила налет на дом банкира Якушева, директора крупнейшего в Тарасове банка «Волга-Финанс». Бандиты обнаглели настолько, что принялись громить коттеджи состоятельных граждан посреди бела дня, взволнованно вещал в микрофон молоденький корреспондент, свисевший через плечо камерой. Жители города желают знать, до каких пор они будут засыпать в страхе и гадать, кто станет следующей жертвой. Полиция не дает ответов на эти вопросы, явно пытаясь изобразить хорошую мину при плохой игре. Я не дослушала репортаж до конца, поскольку парень перешел от перечня скудных фактов к общим демагогическим рассуждениям на тему, куда смотрит полиция и почему ставит палки в колеса журналистам. Я быстро набрала номер Шишкова. «Зайдите ко мне», – только и сказал Эдуард Борисович, сразу взявший трубку. Шишков сидел в своем кабинете, и был он мрачнее тучи. Лицо его было даже не бледным, а каким-то серым. «Слышали?» – только и спросил он. «Да, вы знали его?» Шишков кивнул. «Звонил Михайлов. Ребята решили собраться и обсудить дела. Нужно подумать, что делать дальше. Никому умирать не хочется». «Ребята, это кто?» спросила я. «Да все те же. Михайлов, Хруст, Лопатин, Ольховский. Еще несколько человек, которых вы не знаете. Поедете со мной?» «Если вы настаиваете», сказала я осторожно. «Настаиваю», с нажимом произнес Шишков. «Здесь достаточно людей, и я попрошу наших дневных охранников задержаться. А мне телохранитель отнюдь не помешает». Я явственно видела, что страх, отпустивший было Эдуарда Борисовича в период временного затишья, вернулся, причем с удвоенной силой. И Шишков не в состоянии был это скрывать. Я заметила, что руки его подрагивают, а глаза бесцельно бегают из стороны в сторону. «Где и когда состоится эта встреча?» – спросила я. «Через час в Белом слоне», – сказал Эдуард Борисович. «Постарайтесь взять себя в руки», – посоветовала я ему. «Радуйтесь хотя бы тому, что не вы один находитесь в таком положении». «Только и остается», – уныло произнес Шишков. Я пошла собираться. По дороге заглянула к Никите и сообщила ему, что, к сожалению, наша партия сегодня не состоится. Мальчишка откровенно расстроился, но капризничать и настаивать на чем-либо не стал. Зато Алена не замедлила высказаться и выразить свою радость от того, что теперь в доме воздух станет свежее, явно имея в виду поговорку «меньше народу, больше кислороду». Мысленно послав ее куда подальше, я достала из своих запасников бронежилет и принесла его Шишкову. «Вы думаете, что он мне понадобится?» – спросил тот с волнением в голосе. «Если нет, это будет прекрасно и замечательно», – невозмутимо отозвалась я. «Но мне самой так будет спокойнее». «Знаете, и мне тоже», – признался Эдуард Борисович. Я обрадовалась тому, что он не стал как глупец отказываться и проявлять ложный героизм. Иногда мои клиенты весьма бурно выражали дурацкие протесты против применения бронежилета. Они выпячивали грудь колесом и делали вид, что им абсолютно неведом страх. И каждый раз в подобных случаях я их спрашивала, а зачем же вам тогда вообще понадобился телохранитель? Как правило, вразумительного ответа на мой вопрос у этих героев не находилось, и стушевавшиеся задаваки послушно делали то, что я им советовала. Надевали защитный бронежилет.